каску на ножи ласку не меняй. Быть с тобой вместе просто пой песню, улетай. Я вернусь в двери, постучусь, веришь, я не пьян. Потерпи, стужу по степи кружит ураган. Лёд души, если то умрёт, песня словно скрест. Знать попал к ведьме просто, ответь мне, кто ты есть. Ведь мне кто ты есть. Лёд души, если то умрёт, песня словно смесь. Знать попал к ведьме просто, ответь мне, кто ты есть.